Жизнь и служение апостола Петра. В нашем изучении жизни и служения апостола Петра мы теперь должны кратко рассмотреть его переживания во дворе первосвященника в Иерусалиме. Петр приобрел доступ во двор при помощи другого ученика. Другой ученик, очевидно Иоанн, получил необходимое разрешение для Петра, и тогда, казалось, он удалился от Петра. Таким образом, Петр один грелся у огня, ожидая узнать, какое будет решение относительно Господа Иисуса, его учителя. Раба-предверница, которая разрешила ему войти во двор, тогда приступила к Петру, когда он стоял с воинами и другими служителями вокруг огня. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 17 стих, определенно называет ее. Тут раба-предверница говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» На что Петр импульсивно ответил: «Нет». Сознавал ли он в тот момент слова Господа, когда он сказал: «Ты отречешься от меня, но я молился о тебе»? Или это был страх, который овладел им, когда он отвечал служанке? В других двух случаях, в то время, когда он стоял у огня, ожидая исхода явления Господа пред Каиафой, Петр отрекался от его отношения ко Христу. Действительно, Петр стал почти буйным в своем провозглашении: «Не знаю человека сего». Петр вернулся к языку, грубому языку, который он, вероятно, употреблял перед тем, как вошел в контакт с Иоанном Крестителем и Христом. Его новая жизнь, как служителя Христу, стала на момент подчиненной ветхой жизни по причине естественного страха. И в тот момент Господь посмотрел на Петра, не подав никакого знака, который бы включил Петра. Это был, однако, взгляд, который видел Петр, узнал и понял. Как сияние истина проникло в его ум, что его учитель Господь предсказал, что он сделает точно так, как он сделал. Он отречется от Христа. Овладел ли подобно его умом также факт: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя»? Когда Петр поспешно вышел со двора, и когда слезы начали течь, приходили ли к нему слова: «Я молился о тебе опять и опять с ужасной силой значения к Симону Петру»? Петр знал, что был ужасно несостоятельным пред Господом. Он подвел его в Гефсиманском саду, когда Христос попросил его, чтобы бодствовать с ним, и теперь он подвел его опять, отрекаясь от него с клятвою и божбою. В Слове Божьем мы читаем об этом отречении от Господа Петром. Мы можем судить его сурово с нашей точки зрения сегодня. Но на протяжении веков мужчины и женщины попадали в крайние условия опасности, и чтобы спасти себя, они кратковременно отрекались от Господа, который купил их. Но подобно Петру, они тогда понимали, что отречение их веры в Иисуса Христа было только на мгновение, и храбро, смело они тогда вновь подтверждали их веру и упование на Господа Иисуса Христа даже до смерти. История Церкви подтверждает, что мужчины и женщины, и даже дети были приготовлены умереть за имя Господа Иисуса Христа. Наш дух волнуется, смотря на непревзойденную смелость таких людей. Когда пошел Петр, оставил двор первосвященника, встретив взгляд своего Господа и Учителя Иисуса Христа, кажется, что, вероятно, он пошел в дом Иоанна, чтобы найти там уединение. Мы узнаем, что он не был тем, кто стоял у креста, чтобы свидетельствовать страдания Христа. Иоанн был там, но не Петр. Его духовная агония была чересчур велика. Бремя вины было очень тяжелым. Итак, Петр отправился в уединение. Что Петр потерял? Он потерял общение со своим Господом. Взгляд Христа причинил ему только больше страданий. И бремя не было немедленно снято. Мы только можем предположить, какие страдания перенес Петр, когда он размышлял о происшедшем во дворе. Петр сознавал, что воины и служители действительно узнали его как ученика. Могло вполне быть, что они улыбались презрительно, когда Петр бушевал, клялся и божился, что он не знает Господа. Этим имя Господа хулилось. Мы позже заметим, как Христос поступил с этим вопросом. Рассматривая в настоящее время жизнь и служение апостола Петра, мы поэтому должны пропустить страдания Христа на Голгофе. Следующий вид Симона Петра мы имеем, является результатом воскресения. Мы уже упомянули, что, очевидно, Петр не пошел на Голгофу, чтобы свидетельствовать страдания и смерть Христа. Евангелие от Марка добавляет к записи слово, которое не включается в других евангельских записях относительно воскресения того, что произошло в результате его. Мы читаем в Евангелии от Марка в 16 главе 7 стихе. «Идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее». Это была весть небесного существа женщинам, которые пришли посетить гроб раньше в то утро воскресения. Определенно женщины были наставлены, чтобы передать весть Петру. Вопрос. Было ли это благодатное и нежное слово от Господа грехом обремененному Петру с уверенностью, что все еще считает его верным учеником, несмотря на отречение? Было ли это приглашение Петру, чтобы предстать опять пред Господом, хотя он своим отречением Христа отделил себя от верной группы? Чтобы применить мысль к условиям настоящего дня, мы должны выразить ее другим образом. Устранил ли Петр самого себя из общения церкви, даже если он не потерял своего спасения через кровь Христа? Иными словами, мы скажем сегодня, с нашим понятием труда Христа на Голгофе, он оставил свое официальное положение в служении Христа. Но это не повлияло на его положение как искупленного Дитя Божие. Имеется, конечно, глубокая разница между потерей права и привилегии в служении Христу и потерей нашего спасения. Мы не можем потерять нашего спасения, но мы можем потерять нашу радость в служении. Петр услышал слово от женщин и, несомненно, побежал ко гробу в сопровождении Иоанна, с которым Петр, вероятно, жил. Иоанн опередил Петра и прибежал ко гробу перед Петром. Невозможно читать повествование, переданное в Евангелиях, не сознавая некоторые глубокие чувства, овладевшие каждым учеником, имя которого дано в Священном Писании относительно утра воскресения. Иоанн увидел камень отваленный и, склонившись, стараясь, чтобы его глаза привыкли к частичной тьме гроба. Тогда пришел Петр, несомненно пыхтя от напряженного бега, но без всякого колебания, нагнул голову, он прямо вошел в гроб. Мы все еще замечаем импульсивный характер Петра, проявленный здесь. Иоанн склонился, посмотрел с благоговением и ожиданием. Петр ворвался в гроб, намеренный немедленно увидеть, можно ли подтвердить свидетельство женщин. Мы не можем, мы не дерзаем определить мысли Петра в то время. Мы знаем, однако, что Писание указывает. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, дивясь сам себе происшедшему. Вопрос. Когда Господь Иисус явил себя Петру после его воскресения? Это должно было быть когда-нибудь во время дня воскресения. Когда мы обращаемся к Евангелию от Луки, 24 главе 33 стиху, мы узнаем, что 11 учеников собрались вместе в доме, из опасения от иудеев двери были заперты. Когда два ученика, которые встретили Христа на пути в Эммаус, возвратились в Иерусалим, чтобы сообщить ученикам, что они встретили Христа на пути, они нашли 11 возбужденно говорящими вместе. Обратите внимание на слова в Евангелии от Луки, 24 главе, 33 стихе. «Возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов, вместе и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону Петру. Очевидно, что Господь явился специально и лично Симону Петру в день его воскресения утром или пополудни. Это все, что мы знаем. Ничего не добавлено относительно разговора, ответа Петра. Нам не нужно даже стараться предполагать. Господь избрал день своего воскресения, чтобы встретить скорбящего, виной обремененного Петра. Мы читаем слова гимна. «Благодать, мы всей душою сознаем наш долг Тебе. Ты своею добротою приковала нас к себе». Какая удивительная благодать была проявлена Петру в день воскресения Господа Иисуса. Какое утешение эта встреча принесла Петру, который провел промежуточные дни в умственной и духовной агонии. Аминь.